Какие цели преследует реклама? Иначе говоря, каковы ее задачи? И здесь важно оставаться реалистом, потому что реклама не всесильна. Она не может содействовать продаже продукта физически. Вообще-то реклама как таковая, за исключением рекламных акций, предполагающих непосредственную реакцию, вряд ли может что-то продать. Как только что показал нам пример Исузу Родео, в лучшем случае реклама может побудить человека пойти в магазин. И реклама не может исправить недостатков продукта. Очень важно точно представлять себе желаемый результат. А если нам нужны несколько результатов, желательно заранее определить, какой из них важнее. Например, реклама, цель которой увеличить частоту пользования продуктом, значительно отличается от рекламы, побуждающей людей попробовать какой-то продукт в первый раз. Первая предлагает уже готовому потребителю изменить свои привычки. Вторая обращена к новичкам, которые должны попробовать продукт впервые. А для этого нужно не только привить новые привычки, но и помочь им преодолеть предубеждения и непонимание. В случае Исузу Родео цель рекламы была очевидна. Реклама должна убедить покупателей конкурирующих спортивных автомобилей внести Родео в свой мысленный список моделей, которые они рассматривают, принимая решение о покупке. Другими словами, нам нужно было убедить потенциальных покупателей посетить автосалон Исузу. А продать машину – это уже дело продавца. В этой части брифа нужно указать только те непосредственные результаты, на которые реклама может повлиять. Например, вполне разумно сказать так. Мы хотим, чтобы Исузу Родео стала самой популярной моделью среди всех спортивных импортных машин. Это станет реальностью, если компания Isuzu добьется своих амбициозных планов увеличения объема продаж. Но объем продаж – это цель бизнеса, и создавая бриф, нужно помнить, что реклама – просто одно из средств достижения этой цели. Чтобы продукт стал номером один, а Rodeo удалось стать им всего через несколько месяцев после запуска рекламной кампании, нужны согласованные усилия на каждой стадии процесса покупки. Если реклама привлекла людей в автосалоны, продавцы должны продавать машины не хуже своих коллег-конкурентов. Им нужно будет демонстрировать машины, проводить рекламные акции, предлагать привлекательные лизинговые программы и финансовые льготы. Иначе говоря, теоретически реклама может выполнить свою задачу, но сама компания Isuzu не достигнет своих коммерческих целей. К счастью для нас и для нее, этого не случилось. В брифе для Rodeo была указана всего одна основная цель, но в других брифах их может быть несколько. Например, новая рекламная кампания Polaroid преследовала две цели. Первая – побудить владельцев камеры Polaroid делать больше снимков. Вторая – побудить других людей к покупке фотоаппарата Polaroid. Приоритеты были четко определены. Наша основная цель – состояло в том, чтобы стимулировать владельцев камеры Polaroid делать еще больше снимков. Если сообщение окажется достаточно привлекательным, оно заинтересует и тех, кто не является постоянным клиентом компании Polaroid, думали мы. Это может стать приятным дополнением, и мы выиграем, не приложив к этому никаких усилий. Последний пример относится к рекламной кампании «Молочка не найдется» для California Milk Processors, в которой перед нами стояли три основные задачи, причем решить их можно было только последовательно. Если бы мы не решили первую задачу, мы не решили бы и вторую. Вторая и третья задачи тоже были взаимосвязаны, хотя порядок можно было изменить. Первое. Зародить в головах жителей Калифорнии положительные мысли о молоке. Второе. Убедить их потреблять больше молока, показав при этом новые возможности. Третье. Связать между собой модели покупки и модели потребления, чтобы люди покупали больше молока. Ведь чтобы больше потреблять, нужно больше покупать.